живут. Мы такое несколько раз наблюдали. Его речь, как я вдруг обратил внимание, стала невнятной. Он несколько раз забивался и повторялся. Даже слова начал произносить медленно, словно тянул, что Мурлоку совершенно не свойственно. Похоже, зараза в его организме быстро прогрессировала. Ну или кровопотеря давала о себе знать. Или и то, и другое вместе. «Есть всего два способа гарантированно не дать твари восстать заново. Первый — сжечь к чертям. Я бы его приветствовал обеими руками. Но в нашем случае это не вариант». «Почему?» «В доме осталось еще немало людей, и устраивать им аутодафе только для гарантированных похорон меня и моей жены. Как-то чересчур. И второй способ. Кислота. Разрушить большую часть тела. Тогда регенерация будет попросту невозможна». «Отрубить башку? Конечности?» «Понятия не имею. Это уже вам эксперименты самим придется ставить. То, что я знаю, даже у этих тварей имеется свой предел. Когда критические повреждения его превышают, механизмы восстановления не работают. Во всяком случае, мне так объяснили ребята-научники, с которыми мы пересекались». «Значит, может помочь?» — глубокомысленно выдал Вова. «Не знаю. Не проверял». Мурлок тяжело вздохнул и откинулся на спинку своего кресла. Его АК выпал у него из рук несколько минут назад. Но, кажется, он этого даже не заметил. Я чуть ли не со слезами на глазах смотрел на то, как медленно угасает мой хороший друг. И черт возьми, я ничем ему помочь не мог. Несправедливо. А ведь он сам до последних минут пытается помочь нам, своим друзьям. Подозреваю, что не будь той записки с чистотой, он бы все же нашел бы способ связаться с нами или оставить послание, после чего пересилил бы себя, сделал бы то, о чем просил нас. Мурлок Наташку боготворил, и спустя 15 лет брака любил ее так же, как в тот день, когда делал предложение. Так что насколько ему тяжело убить ее, пусть даже и с учетом того, что Наташки как таковой давно уже нет, а есть только нечто в ее личине, я прекрасно понимал. Давно заметил, что в ужастиках людей пугает не страшного вида монстр, не нечто чуждое, а как раз наоборот, знакомое и понятное, но извращенное и измененное самым страшным образом. И именно это вызывает отвращение, пугает. «Жень, он, кажется, уже того». Вовка опасливо покосился на Мурлока, который замолк, уронил голову на грудь и сидел совершенно бездвижно. Я же опасался подходить к другу, проверять, жив ли он. И как раз не потому, что боялся. Нет, даже если он умер, то быстро в мертвяка не превратится и точно в руку мне не уцепится. Я боялся проверять, так как до последнего надеялся, что он жив. А если проверю пульс, то последняя надежда улетучится. А мне этого очень не хотелось. «Может, пора?» — спросил Вова, при этом в голосе у него была эдакая мольба, что ли. «Похоже, стрелять в командира придется именно мне. Черт, вот же гадство, а! А чего я-то? Ну давай жребий бросим, я тоже не могу». «Героические парни. Выше нас. Я еще не помер». Голос Мурлока был совсем тихим. Но даже так он умудрился нас подколоть со своими героическими парнями. Это была старая история. Еще когда мы начинали только играть в «Страйк». Мы тогда с Вовой по дуре вылетели вдвоем на целую колонну условного противника. И вместо того, чтобы отойти и своих вызвать, вдвоем так и кинулись в атаку. Еще и что-то героически матерное, вопя. Говорят, смотрелось архи смешно. Особенно с учетом того, что заключительную часть пути мы бежали, стреляя в холостую. Шарики улетели в самом начале психологической атаки. Но зато нас запомнили и долго еще потом героями обзывали. Так, пока я еще не сдох. Так что рано жребий бросать. И да, вспомнил еще кое-что важное. Ни в коем случае не суйтесь к объектам метно на тех. Это та контора, что сраную партию лекарств. Это все запустившую сделала. Чего так? Пару дней назад командование загнало в корпус местного филиала группу спецназа. Через полчаса появились неизвестно чьи вертушки. Играючи прошли через систему городской ПВО. А она, на секундочку, еще полностью боеспособна была и смела к черту носами весь комплекс. И не знаю, что там так бабахнуло, но от здания окружающего квартала остались лишь руины. 12 человек спецуры там так и скинули, не передав ни словечка по связи. Охренеть! Что у нас в стране есть частная армия, я, конечно, знал. Но что медкорпорация имеет еще и боевые вертушки, это уже за гранью. А это ночью было? Да. Помнишь, мы в поселке сидели, вертушки пролетали. Ага, выходит, что это. Так, там, в кабинете, в верхнем ящике стола, пистолет. Боб, принеси. Боб ушел в кабинет. Мурлок же перевел взгляд на меня. Жей, пора. Вова не сможет. Ты что, придется тебе? Но я... Начал было я, понимая, что отвертеться от этого у меня не получится. Но все же я попытался оттянуть момент, чтобы еще хоть немного собраться с духом. Ты пойми. Я хочу умереть человеком. Хочу точно знать, что не стану одним из этих. Я понимаю. Эти его слова как-то придали мне сил, что ли? Я поставил себя на место Мурлока и понял, что тоже хотел бы уйти так, а не мучаясь. Или тем более зная, что после того, как меня не станет в моей личине, проснется монстр. «Жей, подойди!» Я на негнущихся ногах сделал пару шагов к Мурлоку. Тот с усилием поднял правую руку, достал что-то из кармана и шлепнул мне по нагруднику, оставляя на нем шеврон командира, когтей. Теперь ты главный. Команда у нас была для игрушек. Да, настоящая. Командир должен быть всегда. А, прощай, братан. Мурлок тяжело откинулся обратно на спинку кресла. Для него когти всегда были чем-то большим, чем просто развлечением, просто игрой в шарики. Команда для него в каком-то смысле была семьей. Каждый из нас знал, что если возникнут проблемы, нужна будет помощь, можно обратиться к Мурлоку, и он не откажет. Поможет, чем сможет. Так что его жест был преисполнен смысла. Мы все еще команда, и теперь его ответственность легла на мои плечи. Я поднял ствол АКСУ на уровень его головы, опустил флажок предохранителя вниз и, зажмурившись, приготовился стрелять. Но палец никак не хотел нажимать на спуск. «Давай, Жень. Я уже чувствую, что подкатывает. Мое время почти вышло». Я все еще медлил. «Стреляй, боец!» Грозно и резко рявкнул Мурлок. И я, рефлекторно среагировав на внезапный командный голос, машинально нажал спуск. Стукнул одиночным автомат, и в голове Мурлока возникла маленькая дырочка, от которой закурился легкий дымок. Уж больно маленькая была дистанция. Командир сполз по креслу, в котором сидел, застыл в расслабленной позе, разбросав руки. Казалось, он просто задремал, а внутри меня будто бы все остановилось. Вова выбежал из кабинета, увидел все и просто замер, не в силах ничего сказать. Лишь понуро опустил голову, будто бы отдавая дань уважения погибшему товарищу. А спустя несколько секунд ступил вперед, накрыл лицо Мурлока клетчатой арафаткой, которая словно ждала своего часа на кресле. «Он специально, да? Специально из комнаты меня выпроводил?» «Да». Вова посмотрел на мою разгрузку, украшенную окровавленным шевроном. «Да, Мурлок в своем репертуаре. Поздравляю, теперь ты командир». «Давай не сейчас». Все той же деревянной походкой я прошел в ванную. Там, зафиксированное к трубам отопления, извивалось тело Наташки. Именно тело, а не Наташка. От человека, которого я когда-то знал, тут ничего не осталось. Тварь, жутко на нее похожая, рычала и шипела, глядела на меня, дергалась, пытаясь как-то дотянуться. Мутация не слишком сильно поменяла ее вид, лишь черты лица заострились, стали словно хищными. Я взглянул в глаза того чудища, которым она стала. Не знаю, что я надеялся там увидеть. Узнавание какое-то, что ли? Но нет. Ничего такого. В глазах светилась злоба и голод. Сквозь маску человека, которого я знал, проглядывал монстр, совершенно мне чуждый. И нет, это не был зомбак, коих я уже нагляделся. Это было нечто иное. Оно смотрит осознанно. Понимает, что я несу для него угрозу. Несмотря на это, даже сейчас это нечто думало, как бы дотянуться до меня. Что ж, так намного лучше. Тут, в отличие от ситуации с Мурлоком, у меня никаких колебаний не было. Наташка давно умерла. И я сейчас убью вовсе не ее. Автомат в моих руках вздрогнул трижды короткими очередями, прошивая по заветам Мурлока мозг, сердце и позвоночник мутантки острыми пулями. Тварь задергалась в агонии, да так что наручники, которыми она была скована, не выдержали и с громким щелчком сломались.